11. Очень мило выглядел бы рассказ о том, как на следующий день Селина добилась фантастического успеха, ибо внимание покупателей было привлечено разложенными в телеге аккуратными пучками овощей, и как довольная она ехала с рынка домой по Холстед-Роуд с изрядной суммой, позвякивающей в изношенном кожаном кошельке. Но правда состоит в том, что тот день оказался для нее настолько разорительным и катастрофическим, что даже у многих мужчин отбил бы всякую охоту торговать, а у всех женщин, не столь отчаянных и решительных, и подавно. Она проснулась в 3 часа. Солнце еще не встало, вокруг было темно, но улица начинала шевелиться. Селина отряхнула приставшая к юбке сена и, как могла, привела себя в порядок. Оставив спящего Дирка, она позвала из-под телеги Пома, чтобы сторожил у тележной доски, которая закрывает возницу от грязи из-под копыт, и перешла на другую сторону улицы в заведение Криса Спанкнобеля. С Крисом они были знакомы. Он разрешит ей умыться под умывальником в конце обеденного зала, а потом, чтобы согреться и взбодриться, она купит себе и Дирку горячий кофе, и они съедят сэндвич, оставшийся со вчерашнего ужина. Сам Крис, толстый, как бочонок австриец, светловолосый и благодушный, стоял за стойкой и протирал прилавок большой влажной тряпкой. Другой рукой он водил по поверхности небольшой дощечкой размером с пластину дранки, у которой был резиновый краешек. Этим приспособлением собирались капельки, не впитавшиеся в тряпку. Достаточно было провести по прилавку раза 2, и он становился сухим и блестящим. Позже Крис разрешил Дирку поработать этим инструментом, что было чрезвычайно полезно, поскольку в таком случае у любого человека оставалось ощущение идеально выполненного дела. Казалось, Спанкнобель никогда не спал, однако лицо его всегда покрывал здоровый румянец, а глаза сияли голубизной. Последнего прибывшего на рынок фермера, который зашел к нему ночью выпить пиво или чашечку кофе с сэндвичем, неизменно встречал развощекий, совершенно несонный Крис в белом переднике. Сначала он протирал прилавок сухой тряпкой, а потом проводил по нему своей хитрой дощечкой с резинкой. «Ну и как наши дела?» — говорил посетителю Крис. Самый ранний оптовый покупатель тоже видел Криса в свежайшем белом переднике, накрахмаленном и отглаженном. Приветственным жестом хозяин заведения проводил дощечкой по прилавку. «Ну и как наши дела?» Когда Селина вошла в длинный зал, ей стало спокойнее и легче на душе от этого чистого передника Криса, от его румянца и даже движения его руки, охватившей всю поверхность прилавка. Из кухни позади бара доносилось шипение жарящегося мяса. Благотворный аромат кофе смешался с запахом жареной свинины и картошки. Продавцы с рынка уже сидели за столами и торопливо поглощали огромные порции завтрака — гигантские куски ветчины, 2 яйца и нарезанный большими кубиками картофель. Затем пили горячий кофе с ломтем хлеба, обильно намазанным сливочным маслом. Селина подошла к Крису. Его круглое лицо выделялось среди клубов дыма, как солнце в облаках тумана. «Ну и как наши дела?» Тут он узнал ее. «Ум готес!» «Боже мой, с немецкого!» «Да это же миссис де Йонг!» Вытерев ручищу о подвернувшееся полотенце, он протянул ее вдове с выражением соболезнования. «Я слышал, слышал», — проговорил он тихо и не очень внятно, отчего его слова звучали еще более сочувственно. «Я приехала продавать овощи, мистер Спанкнобель, с сыном. Он еще спит в телеге. Можно мне привести его сюда и немного почистить перед завтраком?» «Конечно, конечно!» — внезапно его поразила догадка. «Не может быть, чтобы вы спали в телеге, миссис де Йонг!» «Ум готес!» «Спали. И очень неплохо. Сын даже ни разу не проснулся. Я и сама немного вздремнула». «Почему вы не пришли ко мне? Почему?» Взглянув на ее лицо, он понял, почему. Вы могли бы переночевать здесь бесплатно. Я знаю, поэтому и не пришла. Не говорите глупости, миссис Де Йонг. Половину ночи комнаты стоят пустые. Тогда с вас и с мальчика я взял бы всего 20 центов. А отдали бы потом, как сможете. Хотя вы же не будете каждый раз сюда приезжать, правда? Не женское это дело. Кроме Яна мне просить некого, а Ян совсем не годится. Может, буду ездить только в сентябре и октябре. Потом, наверное... Она не договорила. Трудно излагать планы на будущее в 3 часа ночи без завтрака. Она прошла к маленькой умывальной комнате в конце зала и, когда тщательно вымылась и расчесала волосы, сразу почувствовала себя лучше. Вернувшись к телеге, она увидела, что Дирк ужасно напуган, ибо пребывает в уверенности, что мама его бросила. Через 15 минут они оба уже сидели за столом, на котором было накрыто то, что Крис Панкнобель считал достойным завтраком. Обнадеживающее начало дня, хотя, как оказалось, обманчивое. Оптовики не желали покупать овощи у Селины Де Йонг. Они привыкли не покупать у женщин, а продавать им. Корабейники и мелкие бакалейщики запрудили рынок в 4 утра. Греки, итальянцы, евреи. Они торговались хитро, умело и, как правило, нечестно. Потом они перепродавали купленный товар домохозяйкам. Способов обмана было множество. Когда фермер отворачивался, они успевали поменять ящик помидоров или стащить кочан цветной капусты. Особого порядка в торговле не наблюдалось. Вот, к примеру, корабейник Луиджи. Купленное на рынке он продавал в северных городских районах. Он громко рекламировал товар в переулках и на маленьких улочках Чикаго, и его грубый голос сливался с шумом пробуждающегося города. У Луиджи было смуглое лицо, быстрая лучезарная улыбка и хитрый взгляд. На рынке его звали Луджи. Когда цена его не устраивала, он делал вид, что не понимает по-английски. Но торговцев обмануть было непросто, и они кричали ему: «Эй, Луджи, какая такая проблема? Давай, говори английский!» Луджи знали все. Селина сняла брезент. Овощи лежали плотные, свежие и яркие, но она понимала, что продать их надо быстро. Как только листья начнут вянуть, когда по краю кочанов цветной капусты побеги хотя бы немного загнутся, покоричневеют и станут чуть мягче, их цена уменьшится наполовину, даже если весь кочан останется при этом белым и крепким. По улице пошли первые покупатели. Невысокие, черноглазые, смуглые, полные, затрапезные, без пиджаков, хитрые, жующие табак, одетые в комбинезоны. Флегматичные красные лица загорелых голландцев, худые, смуглые лица иностранцев, крики, грохот, суматоха. «Эй, ты! Убери отсюда во свою лошадь! Черт тебя дери! Сколько берешь за всю бочку? Фасоль есть? На что мне твоя цветная капуста? Фасоль давай! Дорого! Ну и оставь себе, мне без надобности. Четвертак за мешок. И еще чего? Какие тут кочаны в 5 фунтов весом? Там и 4-то нету. Кто сказал, что нету? Дай мне вон того 5 бушелей. Сноска. 1 бушель равен примерно 35 литрам. Еда для миллионного населения Чикаго. Быстрая торговля с телег. Заплатил, получил. Что-то упало под копыта лошадей. Босоногие дети с корзинками в руках подбирают валяющиеся на мостовой овощи. Мусорная Энни с шалью, заколотой булавкой поверх отвислых грудей, находит под ногами картофелину и луковицу. В канаве кусочки фруктов и зелени. Большая Кейт покупает морковку, петрушку, брюкву, свеклу. Все овощи немного вялые, а потому дешевые. Потом она сама свяжет их в пучки и продаст бакалейщикам как приправу к супу. День обещал быть теплым. Солнце вставало красное. Начинался влажный сентябрьский день, какие часто бывают осенью в этом озерном краю. Фрукты и овощи надо продавать быстро. После полудня они потеряют в цене. Селина заняла место около своей телеги. Она видела с полдюжины знакомых лиц из Верхней Прерии, а может и больше. Соседи окликали ее или ненадолго подходили к телеге и оценивающе разглядывали товар. «Как справляетесь, мисс Де Йонг? Хороший у вас урожай. Продать надо бы за утро. Днем будет жарко, это уж как пить дать». Люди обращались к ней ласково, но в то же время с неодобрением. Весь их вид говорил: «Это не место для женщины! Это не место для женщины!» Лоточники смотрели на букеты Селины, потом на нее и проходили мимо. Их отталкивала не злость, а нечто вроде застенчивости, боязнь непривычного. Они видели ее бледное, тонкое лицо с большими печальными глазами, изящную фигуру в скромном черном платье, сжатые в волнении маленькие загорелые ручки. Ее товар был привлекателен, но они все равно шли дальше, подгоняемые природным чутьем людей невежественных, столкнувшихся с чем-то необычным. К 9 часам торговля начинала стихать. В панике Селина поняла, что овощей продано всего на $2 с небольшим. И если оставаться на рынке до 12, ей, возможно, удастся наторговать еще настолько же, но не больше. В отчаянии она запрягла лошадей и отправилась с бурлящей улицы дальше, на восток, к Саут-Уотер-стрит. Там находились конторы, бравшие товар на комиссию. Район был забит груженными телегами, большими и маленькими, в точности как и рынок, но торговля шла в ином масштабе. Селина знала, что Первиус иногда оставлял весь товар знакомому посреднику. Она помнила его имя — Талкот, хотя и не знала, где именно расположена его контора. «Мы куда теперь, мам?» Мальчик вел себя на редкость терпеливо и послушно. Как все дети, он легко приноровился к новому, непонятному миру. С большим удовольствием Дирк съел обильный завтрак у Криса Спанкнобеля. 4 покрытые пылью искусственные пальмы, которые украшали заднюю комнату Криса, показались ему роскошными, тропическими. Его поразила кухня с длинной растопленной печью, огромными столами, где нарезали, чистили и разделывали продукты. Ему понравился приветливый красный огонь, суета и запахи, от которых текли слюнки. У телеги он твердо стоял рядом с матерью и очень старался помогать, когда объявлялись редкие покупатели. Обрывал увядшие листочки, выкладывал на видное место самые свежие, крепкие овощи. Но Селина заметила, что он, как и ее товар, немного сник от жары и отсутствия привычной почвы под ногами. «Мы куда едем, мам?» «На другую улицу, большущий». «Дирк». «Да, Дирк. Туда, где есть один человек, который купит у нас все сразу. Может быть, купит. Здорово, правда? И тогда поедем домой». «Помоги маме найти вывеску с его фамилией. Талкот. Через 2 Т». С ростом Чикаго менялась и Саут-Уотер-стрит. Поначалу здесь мелькали имена типичных янки — Флинт, Кин, Раск, Лейн. А теперь можно было увидеть Кунео, Мелеш, Гарибальди, Компания. А вот и он, Талкот. Фрукты и овощи. Уильям Талкот стоял в прохладе дверного проема большого и длинного помещения, похожего на сарай, олицетворяя собой прямую противоположность беспокойной уличной толпе, на которую он взирал с невозмутимым видом. 40 лет, занимаясь куплей-продажей продовольствия, он вел себя спокойно, как человек, точно знающий, что мир непременно получит то, что он намерен ему продать. В 6 часов утра каждый будний день пещерный полумрак его склада заполняли мешки, ящики, коробки и бочки, откуда торчала зеленая ботва, а под ней пятна красного, фиолетового и оранжевого. Он покупал только лучшее и продавал дорого. С Первиусом он был знаком, как раньше был знаком с его отцом, и считал обоих честными и приятными людьми. Но об урожае с их фермы у него сложилось невысокое мнение. Корабли, курсирующие по Великим озерам, привозили ему из Мичигана отборные персики и виноград. Рефрижераторные вагоны доставляли плоды калифорнийской земли. А ведь в те времена фрукты и овощи внесезонье считались редкостью и роскошью. На Талкуте были добротные брюки и жилет из крапчатой материи цвета соли с перцем, и ослепительно белая рубашка, выделявшаяся на фоне традиционных для этого мира голубых рубашек под комбинезонами. Поперек живота — толстая золотая цепочка от часов, на ногах — тупоносые сапоги. Соломенная шляпа с узкими полями была заломлена назад, изо рта торчала незажженная дорогая сигара. Взгляд его голубых глаз отличался проницательностью. Редкие волосы имели тот же цвет, что и костюм. Подобно стройному, немногословному богу, стоял он в дверной нише, а фермеры ждали, как он оценит их урожай. «Нет, эти не возьмут, Джейк. Уж больно мелкие». «Думаю, лучше отвези их дальше по нашей улице, Тьюнис. Края какие-то коричневые, подвяли малость». Посыльный из лучших чикагских гостиниц тех лет, отелей «Шерман Хаус», «Аудиториум», «Палмер Хаус», «Веллингтон», «Стратфорд», приходили к Уиллу Талкоту за ежедневным запасом продуктов. У него покупали бакалейщики, обеспечивавшие богатые семьи северной части Чикаго, а также те семьи, что жили в районе фешенебельной Прерии-авеню на юге. Сейчас, стоя в дверях, он смотрел на худенькую маленькую фигурку в платье ржаво-черного цвета, которая появилась перед ним с напряженным лицом и большими, глубоко посаженными глазами. «Де Йонг, да? Соболезную вашей утрате, мэм. Первис был хороший парень, хотя овощи у него могли бы быть и лучше. Так, выходит, вы его вдова, да? Талкут видел, что перед ним не тупая фермерша, не крепкая голландка, только и умеющая, что управлять телегой. Он подошел к ее товару, ущипнул мальчишку за загорелую щеку. «Так, миссис Де Йонг, у вас прекрасный товар и вид как надо. Да-да, очень хороший, но вы поздновато приехали, уже почти 10». «О, нет!» — воскликнула Селина. «Нет, только не поздновато!» Услышав отчаяние в голосе женщины, он внимательно на нее посмотрел. «Вот что я вам скажу. Ради вас я, наверное, все же таки возьму половину. В такую погоду весь товар не продержится. Завянет, и мне будет его не продать. В первый раз приехали?» Селина вытерла лицо, влажное на ощупь, но почему-то холодное. «В первый раз». Вдруг она почувствовала, что не может дышать. Вот ведь какая ерунда! С тротуара Талкот крикнул работникам на складе. «Джордж, Бен, погрузите товар. Половину. Только лучшее. Завтра пришлю вам чек, миссис Де Йонг. Неудачный денек вы выбрали для первого выезда, да? Вы хотите сказать жаркий?» «Да и жаркий тоже, но я имел в виду праздник. Лоточники в праздник не работают». «Праздник? Вы разве не знали, что у евреев сегодня праздник, нет? Ах ты, боже мой, самый плохой день в году. Все еврейские лоточники сегодня в церкви, а остальные закупили еды на 2 дня. У тех, кто на этой улице торгует курами, клети стоят пустые до завтра». «Так-то. Евреи больше всех в мире едят кур. Лучше поезжайте-ка домой, добрая женщина, и выбросьте, что осталось в компост». Упершись рукой в сиденье, она собралась было залезть на свою телегу и даже поставила ногу на втулку колеса. Стали видны ее изношенные боты, слишком большие для изящных маленьких ножек. «Если вы покупаете мой товар только потому, что пожалели меня...» Гордость, унаследованная от пиков. «Я так дела не делаю. Не могу себе позволить, мэм. Дочка у меня на певицу учится. Сейчас она в Италии, Каролайн моя, и денег туда надо, это страшно сказать. Все идет на дочку, все, что на скребу. Ну, почти». На лице Селины проступил румянец. «В Италии? О, мистер Талкот!» Можно было подумать, что Селина видела Италию. С серьезным видом она стала его благодарить. «Не стоит, миссис де Йонг. Я заметил, что ваши овощи оформлены в лучшем виде, и все один к одному. И дальше будете так их связывать?» «Да. Я подумала, они тогда выглядят красивее. Конечно, овощам ни к чему быть красивыми». Запнувшись, она замолчала. «Всегда связывайте их красиво и привозите сразу мне или с кем-нибудь присылайте. Мои покупатели желают, чтобы у них все было особенное. Вот так-то!» Селина подобрала вожжи, и он уже снова стоял в дверях, спокойный, невозмутимый, с незажженной сигарой во рту. Мимо Талкота грохоча проезжали тачки. На мостовую перед ним со стуком выставлялись бочки и ящики, скрипели колеса, цокали копыта, отовсюду слышались крики. «Мы теперь домой?» — спросил Дирк. «Мы теперь домой? Я есть хочу». «Да, детка». В кармане у нее $2. Это за весь тяжелый вчерашний труд и за сегодняшний, если не считать предыдущие месяцы работы на износ. $2 в кармане черной ситцевой юбки. Мы перекусим перед дорогой, выпьем молока с хлебом и сыром. Было жарко. Селина сняла с сына шляпу, провела огрубевшей от работы рукой по его влажным, прилипшим ко лбу волосам. «Было здорово, правда?» — спросила она. «Настоящее приключение. Только подумай, каких хороших людей мы повстречали. Мистера Спанкнобеля, мистера Талкота и Мейбл». Удивленно. «И Мейбл». Ей сразу захотелось его поцеловать, но она знала, что сыну это не понравится. Слишком много в нем мальчишеского и голландского, и потому сдержалась. Она решила поехать сначала на восток и только потом на юг. Первису иногда удавалось продать овощи бакалейщикам на окраине в более поздний час. К тому же, какое будет у Яны лицо, если она вернется домой с непроданной половиной товара? И что делать с неоплаченными счетами? Всего у нее было, наверное, около $30, а долгов на все 400. И даже больше. В апреле Первис купил рассаду с обещанием заплатить в конце сезона, осенью. Вот осень и пришла. Селину охватил страх. Она сказала себе, что все от нервов и усталости. Ужасная была неделя, а теперь еще это. Жарко. Скоро они с Дирком приедут домой. Как там будет тихо и прохладно. Клеточки на кухонной скатерти, ее чистенькая спальня с черной кроватью орехового дерева и комодом. Диван в гостиной с ситцевым покрывалом в сборку, старое кресло на веранде с продавленным сиденьем, из которого пучками торчат нитки протертой ткани. Казалось, прошли годы с тех пор, как она это видела последний раз. Как там уютно и спокойно, как надежно, желанно и неожиданно дорого ее сердцу. Не женское это дело. Что ж, может, они и правы. Вниз по Уобаш-авеню. Над их головой грохочут поезда, мчащиеся по надземной железной дороге. Лошади боятся, они не привыкли к рёву и шуму транспорта. Они встают на дыбы и кидаются в сторону, несуразно угловатые в своих движениях. Дурно одетая фермерша и загорелый мальчик в шаткой колымаге с овощами, такой нелепый и неуместный в этом каньоне с булыжной мостовой, магазинами, конками, подводами, экипажами, велосипедами и пешеходами. Ужасно жарко. От восторга и удивления мальчик вытаращил глаза. «Уже скоро», — сказала Селина. На ее подбородке под кожей проступили побелевшие мышцы. «Уже скоро. Прерия-авеню. Высокие роскошные дома, лужайки. Все тихо». Она через силу улыбнулась. Мне больше нравится дома. Наконец, Прерия-авеню. Поворот 16-й улицы. Все равно, что после бури попасть в штиль. Селина чувствовала себя измотанной и разбитой. Бакалейные магазины стояли рядом с 18-й и другими поперечными улицами 22-й, 31-й, 35-й. Они проезжали большие каменные здания Прерия-авеню 1890-х. Большие и маленькие башни, карнизы и купола, горбатые оранжереи, порт-кошеры и эркеры. Здесь жили чикагские богачи, сделавшие свое состояние на свинине, пшенице и мануфактуре, на продаже того необходимого, что настойчиво требовал город. «Мне тоже», — с улыбкой подумала Селина, но тут к ней пришла другая мысль. Ее овощи, покрытые брезентом, были свежее, чем те, что продавались на близлежащих рынках. Почему бы не попробовать продать их здесь, предложив в эти большие дома? Если отдавать по розничной цене чуть меньше, чем у бакалейщиков в округе, за час можно заработать несколько долларов. Она остановила свою телегу посреди квартала на 24-й улице, ловко слезла через колесо, передав вожжи дирку. Ее лошадки хотели пуститься в галоп не больше, чем их деревянные собратья на карусели. Селина наполнила глубокую рыночную корзину самыми свежими и красивыми овощами и, повесив ее на руку, взглянула на дом, перед которым остановилась. Это было четырехэтажное здание из красновато-коричневого песчаника с уродливой высокой верандой. Под ее ступеньками находилась небольшая площадка и дверь для торговцев. Селина догадалась, что вход на кухню сзади, куда ведет дорожка. Но Селина не пошла на кухню. Перейдя тротуар, она спустилась по каменным ступеням на площадку под верандой. Посмотрела на звонок, медную дверную ручку. За нее нужно было потянуть, потом толкнуть вперед, и тогда в темном коридоре за дверью раздастся звяканье. Ничего сложного. Она взялась за ручку. «Тяни», — говорила себе отчаявшаяся Селина. «Не могу, не могу», — кричали хором все чопорные и мрачные вермонтские пики. «Ладно, тогда умирай с голоду, и пусть у тебя заберут и ферму, и дирка». С этими мыслями она с силой начала дергать звонок. В коридоре задребезжал колокольчик. Потом опять и опять в глубине дома послышались шаги. Дверь открылась, и в проеме появилась крупная скуластая женщина в переднике, вероятно, кухарка. «Доброе утро», — сказала Селина. «Не хотите ли купить свежих овощей прямо с фермы?» «Нет». Кухарка уже было закрыла дверь, но потом снова открыла, чтобы спросить, «Может, есть свежие яйца или масло?» Получив отрицательный ответ, она захлопнула дверь и заперла ее на засов. Селина, стоя с висевшей на руке корзиной, слышала, как ее тяжелые шаги удаляются по коридору в сторону кухни. «Ну, все в порядке, ничего страшного не случилось», — сказала себе Селина, «просто им не нужны овощи». Еще один дом, потом другой, потом третий. Сначала вверх по улице, затем вниз. Четыре раза она заново наполняла корзину. В одном из домов ей удалось наторговать на четвертак, в другом — на 15 центов. 20 здесь, почти 50 там. «Доброе утро!» — всегда начинала она своим ясным и чистым выговором. Обычно на нее смотрели не слишком любезно, но людям все же было любопытно, и они редко хлопали дверью у нее перед носом. «Может, знаете хороший дом?» — спросила одна служанка, работавшая на кухне. «Этот мне совсем не нравится. Мне платят $3, а в других домах дают и 4. Вы не знаете хозяйку, которой была бы нужна хорошая прислуга?» «Нет», — ответила Селина, — «не знаю». В другом доме кухарка, заметив ее бледный, изможденный вид, предложила ей чашку кофе. Селина вежливо отказалась. 21-я улица, 25-я, 28-я. В кошельке уже набралось больше $4. Дирк устал, проголодался и чуть не плакал. «Последний дом», — пообещала ему Селина. «Самый последний. После этого едем домой». Она снова наполнила корзину. «По дороге мы с тобой перекусим, и, может, ты ляжешь поспать под брезентом. Поднимем его над тобой, прикрепим к сиденью, как тент, и в два счета будем дома». Последним оказался новый дом из серого камня, уже начавшего темнеть из-за дыма пригородных поездов, идущих вдоль озера по центральной железной дороге Иллинойса, расположенной всего в одном квартале на восток. В этом здании были большие эркерные окна, широкие и сияющие. Рядом лужайка со статуями, а позади — оранжерея. На окнах первого этажа висели шторы из настоящего кружева с плюшевыми портьерами. Весь участок был обнесен высокой железной решеткой, отгородившей и защищавшей его от остального мира. Селина взглянула на этот кованый забор, и ей показалось, что он не желает ее пускать. Было в нем что-то недоброе, угрожающее. Наверное, дело в том, что она устала. Последний дом. За час она заработала почти $5. «Всего 5 минут», — сказала она Дирку, стараясь сделать свой голос веселым и радостным. Селина набрала полные руки овощей, которые как раз собиралась положить в стоявшую у ног корзину, когда сбоку послышался чей-то голос. «Так-так, а где ваша лицензия?» Селина обернулась. Рядом стоял полицейский. Она посмотрела на него с недоумением и подумала, какой он невероятно огромный и какое у него красное лицо. «Лицензия?» «Да, вы меня прекрасно слышали. Лицензия. Где ваша лицензия на торговлю? Полагаю, она у вас есть?» «Лицензия? Нет, у меня ее нет». Она все так же удивленно смотрела на него. Полицейский покраснел еще больше. Селина даже забеспокоилась. Ей глупо подумалось, что если он покраснеет сильнее... «Что же вы тут делаете? Торгуете без лицензии? Посадить бы вас за решетку. Ну-ка, убирайтесь отсюда и мальчишку забирайте. Только попробуйте попасться мне здесь еще раз». «Что случилось, офицер?» — раздался женский голос. Элегантный открытый экипаж под названием «Виктория», запряженный 2 каурами лошадьми в блестящей металлической сбруе. Селине на ум пришло слово «резвушечный», звучащее, конечно, странно и даже бредово. «Резвушечная пара». Резвые лошадки презрительно смотрели на Селининых костлявых кляч, щипавших коротко подстриженную травку, которая росла в аккуратных квадратах между тротуаром и бордюрным камнем. «В чем дело, Райли?» Из экипажа вышла дама. На ней был черный шелковый итонский костюм, очень модный, и черная шляпка с пером. «Тут женщина торгует без лицензии, миссис Арнольд. За ними глаз да глаз нужен. Убирайтесь-ка отсюда!» Он положил руку на плечо Селине и слегка подтолкнул. Селину всю с ног до головы охватила такая ярость, такая буря ненависти, что улица, экипаж, дама в шелках, лошади и полицейский поплыли, задрожав у нее перед глазами. Это был гнев уважающей себя женщины, которая почувствовала на своем плече руку постороннего мужчины. Ее лицо побледнело. В огромных черных глазах вспыхнул огонь. Она как будто стала выше ростом, даже величественной. «Сейчас же уберите руку!» Ее дрожащий голос звучал отрывисто. «Как вы смеете меня трогать? Как вы смеете? Уберите руку!» Пылающие глаза на белой маске. Полицейский убрал руку. Кровь прилила к лицу Селины. Загорелая женщина с обветренной кожей, замученная тяжким трудом. Густые волосы, закрученные в узел и заколотые длинной серо-черной шпилькой. Широкая юбка, испачканная грязью от колес телеги. Старые боты на изящных ножках. Уродливая и мятая фетровая шляпа, наверное, мужняя, на голове. В руках кукурузные початки, морковь, редиска, пучки свеклы. Женщина с плохими зубами и плоской грудью. Но Джули все равно узнала ее по глазам. Посмотрев на торговку, она бросилась к ней, несмотря на свои шелка и шляпку с пером. «О, Селина!» — закричала она. «Дорогая моя! Дорогая моя!» И зарыдала от ужаса и жалости. Джули обняла Селину вместе с ее морковкой, свеклой, кукурузой и редиской. Овощи упали и разлетелись по тротуару перед большим каменным домом Джули Хемпель Арнольд на Прерии-авеню. Но, как ни странно, Селине, а не Джули, пришлось утешать подругу, гладить ее по пухлому плечику в шелках и повторять, словно успокаивая маленького ребенка. «Ну-ну, все хорошо, Джули, все хорошо, не плачь. И чего это ты вздумала плакать?» «Шш, все хорошо». Джули подняла голову в модной шляпке с пером, вытерла глаза, высморкала нос. «Убирайтесь-ка отсюда», — сказала она полицейскому Райли, употребив те же слова, что и он, когда прогонял Селину. «Я сообщу о вашем поведении мистеру Арнольду, обязательно сообщу. А вы знаете, что это значит?» «Послушайте, миссис Арнольд, мэм, я просто исполняю свой долг. Откуда мне было знать, что эта дама — ваша подруга? Конечно, я...» Он оглядел Селину, телегу, измученных лошадей, увядшие овощи. «Ну откуда мне знать, миссис Арнольд, мэм?» «И почему это вы не могли знать?» — заявила Джули, отринув всякую логику. «Очень интересно, почему. Убирайтесь-ка». Побежденный и обиженный полицейский убрался. Теперь уже Джули оглядела Селину, телегу, Дирка, измученных лошадей и увядшие остатки овощей. «Селина, как же так случилось? Что ты делаешь с этим?» Увидев нелепые боты Селины, она снова разрыдалась. Наконец и у Селины сдали нервы, и без того натянутые до предела. Она зашлась в истерическом хохоте, так что Джули даже испугалась. «Селина, не надо! Пойдем со мной в дом! Над чем ты смеешься, Селина?» Дрожащим пальцем Селина указала на овощи, валявшиеся у нее под ногами. «Видишь эту капусту, Джули? Помнишь, как я презирала миссис Тебет за то, что по понедельникам она всегда подавала нам на ужин вареную капусту?» «Что же тут смешного? Перестань смеяться, Селина Пик!» «Перестану. Уже перестала. Я смеялась над своим невежеством. В каждый капустный кочан уходят пот и кровь, здоровье и молодость. Зная это, невозможно презирать такую еду. Слезай, Дирк, пойдем. С этой дамой твоя мама дружила много-много лет назад, когда была еще девочкой. 1000 лет назад».